Естественно, между Троицей есть, чтобы наш дух любит до ревности. Правда, до какой ревности? Даже сына своего отдал на крест. До ревности любит дух, живущий у нас. Как любит? Дал свой святой дух, наш дух. И так далее. И поэтому я просто хотел бы, чтобы вот чей-то успех вызвал у нас ревность по Боге. Но не зависть, которая является нечистой. Вы знаете, что можно возревновать по Боге чисто, а можно позавидовать. Поэтому зависть губит. Ревность по Боге, она заставляет нас двигаться, более усердно в направлении познания истины Господней и служения Богу. И для этого неплохо было бы, чтобы мы в своей жизни увидели, каким образом Бог возбуждает в нас ревность. А Он так делает часто. Мы часто думаем, как? Ну почему вот так? Ну почему вот так получается? Оно получается. И одна из причин. Я не говорю, что вот взявши вот эту причину, я на все вопросы отвечаю, почему бывает. Я не говорю так. Но то одна из причин, почему Бог иногда вот допускает некоторые вещи. И где возбужу вас ревность не народом. Раздражу вас народом несмысленным. Смотрите, у Бога народ несмысленный не народ. Но слушайте внимательно, слушайте вот эти слова, которые я прочитаю еще раз. Это 19 стих 10 главы послания к Римлянам. И я возбужу вас ревность не народом. Стоит запятая. Народом несмысленным раздражу вас. Второй вопрос. Я не знаю, когда-нибудь вы думали или нет. Когда мы читаем в Библии слово «народ», то, наверное, как правило, мы ассоциируем это понятие «человеки», «люди». А ведь это не так. Скажите, я вас не шокировал этим? Я вам приведу 30 главу притчей. Бог понимает народ. Род живых существ, населяющих вселенную и землю. 30 глава книги притчей. Не помню, какой стих. Муравьи – народ не сильный. Помните? Муравьи – народ несильный. Ну, они что там делают? Заставляют пищу, наверное, летом, правда? А потом следующий стих. Горные мыши, народ какой? Слабый. Но они на скале строят свое жилище. А там дальше. У саранчи нет царя. Но выступает у нас, уже не написано, что народ. Но то живой род существ, населяющих землю. И там дальше паук лапками цепляется. Там написано, четверо там есть. Помните? Поэтому, когда вы считаете народ, то не думайте, что только люди. Вы, наверное, помните, кто-то однажды свидетельствовал. Вы знаете, почему я это говорю? Потому что Бог наблюдает за всем живым и видит несправедливость по отношению ко всему живому, который мы, как люди, можем допускать. То, что вот этот народ, который является муравьями, между собой скандалит, это один вопрос. Но когда мы делаем, это совсем по-другому Богом рассматривается. Однажды никто засвидетельствовал, когда, где-то зимой вроде бы, или когда-то, не помню точно, шел в собрание мальчик и нашел гнездо белки и забрал все орехи. Вы помните? И когда он пришел на молитву, то Бог говорит ему, ты, говорит, обокрал одного из моего народа. Иди занеси назад. Понимаете? По отношению к кому бы то ни было, если мы поступаем несправедливо, это является грехом. Я вас не буддизму учу, что вы подметаете метелкой, чтобы комарика не задавить. Но я говорю именно вот на основании вот этого Слова Божия. Всякая несправедливость. И он был вынужден занести все или купить там, положить назад. Потому что белочка могла погибнуть зимой. Это она себе наготовила. Поэтому вы еще найдете такие места Писания в Библии, которые тоже назовите народом. Говорит, праведник печется и о жизни кого? Скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Это все то, чем Господь населил землю. У него это народ. То есть слово «род» на населяющее. Русское слово такое. Не знаю, на другом языке, наверное, не было бы этих приставок, этих корней. Там другая орфография, наверное. Там, наверное, другой состав. Но я говорю, как знаю, что русский язык. Народ. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы, как христиане, понимали, что можно согрешить и над голубями издеваться, ниточки завязывать. Можно? Можно. И это будет то, жестокость проявленная, на которой Бог обращает внимание. Я помню одно свидетельство, это было не так давно, не помню только где это было. Кажется, мы где-то молились, не помню, у себя здесь или где-то в другом месте. И был случай, когда, значит, кто-то неожиданно потерял речь. Потерял речь. И когда стали разбираться, оказалось, что он в детстве ловил птичек, вырывал в них языки. Вот в этом вот в наших поступках выражается наша сущность. И Бог обязательно в будущее время он вспомнит то, что кто делал. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы своих детей учили. А сегодня, так сказать, поняли еще раз, что у Бога народ – это все то, что населяет. Хотя здесь речь идет о, когда народ – о людях идет. Не подумайте, что здесь Бог муравьям проповедовал или горным мышам. Нет. Но что-то создано для человека, ради человека и для него. Я уже не буду на эту тему распространяться. Есть, так сказать, замкнутая система, когда одно живое существо что-то производит для другого, и убери одно из них, разрывается цепочка, все начинает гибнуть. Я об этом не буду распространяться. Но все то, что сегодня есть, правда, сегодня грех, допустим, проникший в этот животный мир, он многое исказил. И, наверное, много что из живого не должно было бы заниматься тем, чем оно теперь занимается. Но, тем не менее, оно все включено в общую систему. Убирайте вы одно, будете делать вред для другого. Я помню однажды свидетельство, когда... где-то в России, наверное, в пределах Урала, волки стали, значит, таскать овец, уничтожать, и охотники их выбили всех. Вы знаете, волк – это, говорят, санитар, правда? И потом вот нажили большую беду. А все, говорит, заполонили одичалые собаки, которые стали страшнее, чем волки. Потому что волк боялся человека, а собака не боится уже. Она жила. Вы поняли меня? Вмешались. И, кажется, с одной стороны сделали доброе дело. Но эту нишу заполнило что-то более страшное, чем было предназначено Богом. И помните, китайцы в свое время истребили всех воробьев. Вы помните эту историю? А позже их покупали и завозили. Оказывается, они уничтожали много вредителей. Рыс ели, но уничтожали вредителей. И те потери, которые несли от рыса, они были неравноценны той пользе, которую они приносили. Они взяли да выбили их всех. А потом поглядели, гибнем, караул. И давай завозить назад, покупать в других странах. Воробьев. Поэтому это все народ, Бог его населил. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я немножко вылез с этой темы конкретной. Вот. Но это все то, что должно быть. И поэтому... Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, и я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Вы помните еще один текст Писания? Именно вот на другую веточку этой темы. То есть человек без Бога, то Бог его называет в этом смысле не народ, сравнивая с другими людьми. Вы были некогда, помните это место Писания? Не народ. А теперь кто? Народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне какие? Помилованные. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Поэтому просто я хотел бы, чтобы вы вот на эти вещи посмотрели другими глазами, чем до этого дня смотрели. И, наверное, с большей ревностью благодарили Бога, что мы были когда не народ. Потому что если народ, сотворенный Господом, это народ, знающий Бога, живущий по законам любви. А если человек сегодня живет так, что его боятся, говорят, этот он как зверь. Такое выражение слышали? И Бог часто называл людей такими именами. Фараон, ты, говорит, большой крокодил. Лев, говорит, и говоришь, это моя река. А Ирод, скажите, это хитрая лисица, помните? Скажите, это хитрая лисица, и так далее, и так далее. Поэтому не народ уже с этой точки зрения, а хитрая лисица. Я думаю, что мы все хотим быть народом, правда? И я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда говорю, что мы хотим быть народом. Вы скажете, вы и так люди. Это правда. Люди. И раз, и все. Но поступки не всегда людские. Вы согласитесь, что не всегда по-людски даже поступаем иногда. У нас даже не хватает такта, не хватает духовной высоты, чтобы даже по-человечески иногда поступить. Поэтому вот на эту сферу вот нашей жизни мы должны обратить особое внимание. А Исаия смело говорит, «Меня нашли, не искавшие меня, и я открылся, не вопрошавшим о мне». Здесь апостол Павел преследует еще одну цель и еще одну мысль высказывает, что на то время и на сегодняшнее время оно продолжается, что и язычники наравне с израильтянами получают спасение. Бог их нашел. «Я открылся не вопрошавшим о мне, меня нашли не искавшие меня». А в Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу, непослушному и упорному». Вот это, наверное, основной бич человечества. Непослушные и упорные. Что ты ему не говори, он делает свое. А этим я простирал руки, и было ноль внимания. 11 глава. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» И отвечает, «Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова». То есть Бог его не отверг, но предложил другие условия для спасения, более полноценные. А когда они этого не приняли, то, по сути дела, не он их отверг, они сами отвергли Бога. И это было очень печально, потому что вот то, что Бог предложил Израилю и всем людям, гораздо проще и сильнее. Это уже не исполняй закон, и ты будешь жить. А вот я тебе даю жизнь, обновляю тебе сердце твое, но ты теперь живи по этим законам. И они не захотели. Они сказали, нет, лучше мы будем добиваться своими делами спасения. И говорит, и они до этого не достигли. Потом говорит, разве Бог отверг? Говорит, никак. И Павел говорит, я ж израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. И Бог дал мне спасение, потому что я принял его условия, а они не захотели. И мы сегодня часто говорим об отвержении Израиля. Но по сути дела, вот это слово «отверженное» надо вложить в другой смысл. И сегодня любой израильтянин, если он принимает Христа жертву, он может вполне получить спасение. Но уже наравне с язычниками, с нами, уже здесь сегодня разницы нет преимущества никакого. Принимай Христа и все. И в этом твое спасение заключается. И дальше Павел продолжает. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, каких? Которые не преклонили колено перед Ваалом. Вот в чем было их преимущество. Почему он их соблюл для себя? Они не преклонили колено перед Ваалом. Почему Павел именно в связи с этой ситуацией вот этот текст употребил? Потому что нечто похожее или параллельно совершающееся, похоже очень сильно, было с Израилем. Бог предложил им спасение во Христе, они его отвергли. А те, которые приняли Христа, они стали Божьим народом. Потому он приводит на память Илью, который жаловался и говорил. Правда, мне кажется, я не просмотрел сегодня, но здесь немножко чуть-чуть переставил Павел порядок. В Ветхом Завете, где написано об Илье, там написано, что сыны Израилевы нарушили завет, помните? Разрушили твои жертвенники. Пророков твоих убили мечом, и моей души ищут. Здесь он поставил на первый план то, что он хотел сказать. Это не то, что Павел не знал Писания или не помнил, как там написано. Но у него была цель показать, что Бог хранит тех, которые условия приняли. Илья этого не знал, не видел. Он видел идолопоклонство, видел служение Ваалу. И он думал, что кроме его больше никого и нету. Господь говорит, еще есть 7000. И я их сохранил. Почему? Потому что они не преклонили колено перед Ваалом. И в Ветхом Завете написано, и уста их не лобызали его. Поэтому на сегодняшний день, когда мы этот вопрос рассматриваем, мы сегодня видим, что вот этот период, который длится уже 2000 лет, уже нет разницы для спасения израильтянину или язычнику. Одно условие – принимаю жертву Христа, и все. Нет, говорит, ни язычника, ни еллина, ни раба, или иудея еллина написано, ни раба, ни свободного, ни мужеского, ни пола, ни женского, но вообще вы одно во Христе Иисусе. В отношении спасения, в отношении пути спасения. Сегодня не чтобы для женщин один путь спасения, а для мужчин другой путь спасения, один. Покаялся и спасенный. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, то есть полноту. Это значит, что число божественной полноты есть 7. Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Вот это по избранию благодати очень легко люди подставляют, когда говорят, что Бог, так сказать, сам определяет, кого спасти, а кого погубить. Но смысл вот в чем заключается. Благодать предлагается всем. Благодать избирает. Хочешь получить спасение? Хочешь, хочешь, хочешь, хочешь. И если человек подчиняется этому закону, этому принципу, он получает спасение. И как бы мы ни говорили, но избрала благодать, правда? Вот в нашем понятии избрал, это значит так, ты, ты и ты. А по сути получается вот что. Начиная с первого. Пойдешь, пойдешь, пойдешь, пойдешь, пойдешь, пойдешь. Все не хотят. Он, пойду. Благодать, пошли. Вы поняли меня? Чтобы вы на этом не приткнулись, по избранию благодати сохранился остаток. А благодать же учит. Вы помните послание к Титу? Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. Вы помните это место Писания? Она ж научает, она предлагает, научает, открывает, как можно получить спасение, что надо сделать. И я могу принять, и могу не принять. Но независимо от того, кто принял и кто не принял, но если я принял, то меня все-таки избрала благодать, она мне предложила этот путь. А я согласился и ее принял. Так что, как бы мы ни крутились и ни говорили, то Библия права и не говорит о том, что Бог хочет, чтобы кто в ад пошел. И тем не менее, по избранию благодати она избирает и ходит. Еще раз напомню текст Писания. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так написано, правда? Если Он хочет, Он предлагает свою голгофскую жертву. Это и есть милость и благодать. И здесь самые разнообразные действия Божие под этим словом благодать скрыты. Он же это делает. Он предлагает. Предлагает всем. Поэтому никто не сможет сказать, что Бог меня обошел и не предложил. Особенно в наше время, когда проповедь Евангелия осуществляется всеми средствами массовой информации практически. Поэтому сегодня очень трудно будет сказать, что я никогда не слышал. Да и вообще в застойное время слово Бог, оно не сходило с уст человечества. Употребляли его в разных, так сказать, случаях по-разному, как отрицательную личность в истории, как фантастическую и так далее, но слово Бог, оно существовало. И потом Писание говорит, что есть тому же наречено имя. Помните это место Писания? Потому что если есть имя, то оно есть. Чего нет, у того имени нету. Вот даже с этой точки зрения, я почитав же, можно было сказать, ну, знаете, что вы, наверное, изучали математику, знаете, есть такие были мнимые числа. Ну, кто имеет образование высшее, то знает, что мнимое число и, помните, оно и значит, в квадрате минус давало. Так, кажется, если я еще помню немножко. Я уже давно не занимался. Но говорят, мнимое, но оно есть. Оно называется мнимое число, но оно есть. И оно употребляется в расчетах. Поэтому, с какой бы стороны мы ни подошли, какое бы время мы ни жили, но вот это слово «Бог» и работа Божия, она продолжалась. И, наверное, не было ни одного человека, которого этого имени не слышал. А это было время задуматься, все-таки, есть Бог, которому утверждают, что его нет, или нету его. И, наверное, думали все, может быть, мало думали, может быть, несерьезно думали. Может, было тогда стыдно даже думать о Боге. Но, тем не менее, это слово звучало, оно было и заставляло задуматься. Поэтому никто не скажет, что я не знал. А так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Шестой стих говорит так. «Но если по благодати, то не по делам». Иначе благодать не было бы уже благодатью. Павел проводит разделение, что мы спасены по благодати, независимо от тех дел, которые мы когда-то делали, когда были в незнании. И когда Бог подошел, предложил нам благодать, то его цель была, чтобы мы перестали делать такие дела, которые мы делали. Он говорит, что ты делал раньше? Я-то могу аннулировать все. Это все уже давно истреблено кровью, но при условии, что ты отдашь, сбросишь с себя это все. По благодати. Благодать – это незаслуженная милость. Это нечто то, что дается независимо от дел, которые были сделаны. И сейчас именно вот такое время есть, когда Бог избирает не по делам. И мы сегодня знаем, и в нашем собрании есть такие люди, которые может быть, в свое время за их дела расстрелу принадлежали. Но когда Бог подошел и принял эту благодать, то поменялись. И у Бога цель такая – поменять людей. Во время закона было убить их надо. Вы помните, не один раз было. Вот сделают то и то. Выведите за город и побейте камнями. Вот поймайте на месте преступления вот за это дело. Выведите за город на костер и сожгите. Сегодня другой вопрос. Сегодня Бог не пытается сжечь людей, но пытается изменить их жизнь. Ты сегодня был такой, завтра ты можешь быть таким. Потому что Бог имеет власть изменить сердце, изменить мышление, изменить направление. А вы знаете, если меняется мышление, меняется сердце, то меняются и дела. Поэтому вот сегодня, когда я вот это говорю, то прежде всего, мне хочется, и Бог желает изменить наше мышление. Чтобы то, что вчера было приятно, если оно греховное, чтобы сегодня увидели, что оно не приведет ни к чему хорошему впоследствии. Потому что вы хорошо знаете, если вы не поменяете мышление, вы не сможете поменять вашу жизнь. Если вы не поймете, в чем проблема ваших проблем сегодняшних, вы ничего не поменяете. А все начинается с мышления. Если вы утверждаете, я как пример говорю, до сегодняшнего дня, что пить это хорошо, это радость, то вы никогда не перестанете пить. Надо сначала на первом этапе хотя бы понять, что это вред. И вы можете терпеть поражение одно за другим, но уже понимаете, что ваше поражение, а не ваше преимущество перед другими. Ведь сегодня люди в мире, которые живут греховной жизнью, они считают, что они имеют перед нами огромное преимущество. Им можно пить, а вам нельзя. Им можно блудничать, а нам нельзя. И они считают, что их преимущество это... Вы понимаете меня, о чем я говорю? Мы говорим, это минус. Это то, что разрушает семью. Это то, что разрушает здоровье. Они говорят, нет, наоборот. Они говорят, мы свободные, а вы не свободны. Я говорю, да нет, мы свободные, а вы не свободные. Мы свободны, почему нас не тянет? Нам не хочется. А вас тянет, и вы не можете удержать, какие вы свободные. Вы поняли логику? Ну, если я что-то делаю, я могу тут же остановиться и не делать не хочу. Тогда я свободный. Но если я даже делаю, или вернее, не делаю, но меня влечет сильно делать это, то я не свободный. Какой же я свободный? Я просто хочу вот это именно показать сегодня на примере. Поэтому благодать, она не смотрит на дела, которые были вчера. Она смотрит на цель, которую она добивается. Поменяй мышление, назови грех грехом, сделай правильный вывод в своем сердце, в разуме, и тогда жизнь исправится.